Если б легко и просто все получилось, было бы просто, если б на все и сразу ты согласилась. Ветер ловит облака, а ты проходишь неприступно и река. Если ты хочешь, давай поиграем пока. Девочка, ты такая преступная, что шагаю за тобой тупая, и как-то поздно отступать. Девочка, ты такая неприступная, мне нужна сейчас улыбка твоя. Дай мне дать тебя узнать, дай мне дать тебя узнать. Так и случилось, как я и думал, ты все это знаешь. Так и случилось, ты улыбнулась, ты игру принимаешь. Ветер ловит облака, а ты все так же неприступна и легка. Но я-то знаю, что это лишь только пока. Девочка, ты такая неприступная, что шагаю за тобой тупая. Твоя, дай мне дать тебя узнать, дай мне дать тебя узнать. Дай мне дать тебя узнать, и как-то поздно отступать. Сейчас улыбка твоя, дай мне дать тебя узнать.